Глава 28. Падение королевской крови. «Ей нужна перемена обстановки», — объясняла графиня сыну. «Надо отвлечь ее от мысли о разлуке с прежними хозяевами. Поедем на виллу. Свежий воздух, творог, молоко, масса новых впечатлений. Она будет счастлива». «Да, Мути!» — лживо соглашался Виктор, кося на кошку левым глазом. Графиня приказала приготовить для кошки просторную корзинку, обитую бархатом. Шамайку посадили в корзинку, и пока слуги грузили вещи в багажник кареты, господин Виктор полил все-таки корзинку водой. Мокрая кошка жалобно выла, рвалась на волю. Потом карета закачалась, задергалась, затряслась. Какие-то щелчки и свист, рев и многоголосье долетали до шамайки, и вдруг снова в щели полилась вода. Кошку вместе с другим багажом погрузили в поезд, и долго еще мучилась она, пока добралась до загородной виллы. Разгрузили карету, корзинку с кошкой поставили чуть в сторонку. Виктор тут же приманил бродячую шавку и дал понюхать ей корзинку. Шавка подняла крик и вой, и все дворняжки сбежались на ее голос и принялись выть и плясать возле багажа. Кучер стрелял кнутом, Виктор свистел, и, наконец, объявилась графиня, за которой ползла толстая негритянка по имени Долли. «Такая дикая, — объясняла графиня кухарке, — всего боится. Королевская особа, никак не знаешь, чем ее годить. Очевидно, очень переживает разлуку с прежним хозяином». «От пустяки, мэм, — отвечала Долли, — давайте мне корзинку вместе с кошкой. Есть одно старинное негритянское средство». Корзинка с кошкой приплыла на кухню, и Долли вначале дала шамайке подышать всякими чудесными запахами, и только потом приоткрыла крышку и бросила в корзинку целую сарделью. Пока шамайка терзала сарделью, Долли рылась на полке, разыскивая нужную баночку. Баночка такая нашлась, в ней было нутряное кабанье сало. Долли схватила внезапно королевскую трущобницу, завернула ее в передник, и как ни билась, как ни вырывалась шамайка, Долли обильно смазала ей пятки нутряным жиром и тут же отпустила ее. Кошка бросилась бежать, да поскользнулась на сальных лапках, упала на бок и стала, конечно, лапки свои облизывать. Облизала одну, другую, и скоро уже пожалела, что не осталось ни одной необлизанной. И добродушная Долли намазала ей лапки еще раз и дала другую скворчащую сарделью. И шамайка поняла, что находится в раю. Графиня пришла в восторг, когда увидела, как шамайка лапки лижет. Это сделалось в ее глазах необыкновенным вывертом. «Падение королевской крови», — объясняла она богатым соседям. «Многие, многие лица известных фамилий лижут чужое сало, но лапки-то все-таки собственные, королевские. Тутанхамону бы на это поглядеть». Кухарка Долли, без сомнения, была единственным человеком, с которым можно было общаться на этой вилле. И шамайка общалась с нею, сидела целыми днями на кухне, лизала лапки, а Долли пела ей негритянские песни. «Напусти ты, Моисей, на Египет тьму, жаб, лягушек, пёсих, мух, язву и чуму». Шамайка слушала ее и радовалась, что мухи в песне были пёсьи, а не кошачьи. Кухарка Долли совершила новое сногсшибательное открытие, которое понаделало шуму в кошковедении, И до сих пор еще знатоки спорят, обладают ли кошки теми сверхъестественными способностями, которые открыла кухарка. Дело в том, что у Долли ныли колени. И как только негритянка сажала на колени шамайку, они переставали ныть. И вскоре совсем перестали. Долли не стала таить свое открытие. И на кухню потащились больные негры, и Долли сажала кошку то на негритянскую поясницу, то на спину. Негры лечились и выздоравливали несколько дней, пока их не застукала графиня. Она увидела негра, который сидел в углу на куче угля с кошкою на голове, и окаменела. В ту же секунду негр вылетел из кухни, а графиня долго топала ногами, обвиняя кухарку в осквернении королевской крови. В этот вечер у графини заболела голова, а кошку потащили в апартаменты. Это был тяжелый случай в жизни шамайки. Сидеть у графини на голове было невыносимо. Она то и дело спрыгивала на пол. Ее тащили обратно, она царапалась. Тем не менее, голова у графини прошла, и кошку окружили невероятным почетом. Сшили ей даже бархатный жилет, который напялить на нее, впрочем, не удалось. На улицу ее из дома почти не выпускали, но вырваться порой удавалось. Двор был ужасен. Никаких свалок, никаких помоек. Весь двор был опоганен и отравлен розами. Розы, отвратительно жирные розы, свисали с колючих стеблей и пахли, пахли. От запаха роз шамайку тошнило, а господин Виктор катался на пони. Он залезал на маленького коня и скакал вокруг роз. Однажды он заприметил шамайку и вздумал поскакать на ней. Кошка попала под ноги коньку, и тот встал на дыбы, и господин Виктор свалился в кусты роз. И земля не видела такого расцарапанного павшего наездника, когда он выбрался из кустов. Щелкая кнутиком, Виктор ворвался на кухню, где спряталась кошка, и кухарка отняла у него кнутик и бросила в печку. В тот же вечер графиня рассчитала негритянку Долли. Долли собрала свои вещи, связала узелок и пошла за ворота. — Зря я тебе лапки салом намазала, — сказала Долли, погладив шамайку на прощание.